Хитрецу не удалось сыграть роль беззащитной жертвы, на что он, возможно, втайне надеялся. Другое событие. На борту Ра-2 идут споры, строить или не строить на корме брезентовую стенку. Тур уверен, что лоскутом ткани от океана не отгородишься. Выразил он это во всеуслышание, молвив властное командирское слово, и вопрос будет решен. Но Тур говорит: «Не знаю, не уверен, что поможет, я лично против, но давайте попробуем». При таком подходе к проблеме он, как руководитель, в любом случае не проиграет. Удастся эксперимент — прекрасно. Все, что лучше для Ра, лучше и для Тура, и он первый признает свою неправоту. Не удастся, ну что ж, зато у Юрия и Сантьяго прибавится опыта. Опыт без риска не приобретается, в следующий раз не 7, а 27 раз отмерят, прежде чем резать. Так советует и житейская мудрость. Учи плавать на глубоком месте. А по-научному это называется временный обмен функциями, сознательная уступка инициативы младшему партнеру. Сколько я встречал на своем веку командиров, бравших горлом и железной хваткой. Тур не таков. Он избегает вмешиваться в мелкие свары, как бы не замечая их, в ожидании, или стремится сгладить углы ироническим замечанием, трезвым, спокойным словом. Инициальная коррекция. Но если уж глаза становятся маленькими и колючими, принуждение, берегись. Вот вам 5 приемов управления. Все они только что перечислены. Тур пользуется их гаммой, интуитивно чувствуя, когда какую клавишу нажать. Оттого и единоначалие его необременительно, и лидерство его, как я уже упоминал, неформальное.